Все вокруг и пестро так, и шумно, но напрасно толпа весела. Без тебя я тоскую безумно, ты улыбку мою унесла. Только изредка, поздней порою, после скучного тяжкого дня, нежный лик твой встает предо мною, и ему улыбаюся я. 1856 год.